Друзья, всем привет! Сегодня на нашем канале новое видео. Видео от наших давнейших друзей, бюро «Доброта». Они занимаются помощью пенсионерам по городу Москве. Ну, работают тоже с аферистами. Ходят всякие разные конторы, которые выманивают у пенсионеров их сбережения, якобы под большой процент. Ну и, конечно, ребята вооружены камерами просто по той причине, ради своей безопасности. Потому что зачастую получается, что когда они приходят отстаивать чьи-то интересы, с ними ведут себя, мягко говоря, агрессивно. И, конечно, наличие камеры это дело минимизирует. В общем, сегодня мы посмотрим их очередное видео. Ну и хочу напомнить, что автор самого лучшего видео за июнь месяц, которое наберет больше просмотров и лайков, получит от меня 3000 рублей. Свои видео можете присылать на mail, который я оставляю внизу в описании к видео, либо в наше сообщество ВКонтакте. Пандемия. Работают только организации, необходимые для выживания граждан. И по какой-то причине КПК «Альфа-сбережения». Некоторые из их сотрудников делают вид, что они там не работают, а другие буквально нападают на людей. Даю фотку вызвали. Я тебя остановлю его нахрен. Ну что тебе пи***ть начать, что ли? Ну только я убью тогда двоих. Тут съемка видео запрещена. Период пандемии коронавируса вообще не работает. Здравствуйте. Добрый день, уважаемые зрители канала Доброта. Давно не виделись. Тема нашего сегодняшнего выпуска — Антон Шепелев нарушает карантин. Значит, как мы знаем, подобные организации, как КПК «Альфа-сбережения», не имеют права работать в карантин. Ну, они работают. Мы сейчас видели, как одна сотрудница успела закрыться внутрь, увидев нашу съемочную группу. Но мы обязательно выведем их на чистую воду. Это эмблема нашего бюро. Виктори. Мы всегда побеждаем наших оппонентов. Выводим их на чистую воду. Изобличаем. Предотвращаем, разоблачаем. Это все мы. Здравствуйте. А вы не подскажете, работаете здесь? Нет? Еще раз говорю. Офис не работает. Девушка, а не дайте слово интервью? Офис не работает. Мы звоним в Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру. Намерены сообщить о незаконно функционирующем КПК «Альфа-сбережения». Как вы уже, наверное, знаете, кредитно-потребительский кооператив «Альфа-сбережения» строит свой бизнес на эксплуатации незащищенных слоев населения. Например, бабушек, которые хотят оставить наследство внукам. Им обещают заоблачные проценты по вкладам, но эти вклады впоследствии вернуть практически невозможно. Очень удачно, прямо за углом, кто-то наклеил объявление о помощи в возврате вкладов. В принципе, можно туда звонить сразу, как только вы выходите из здания после заключения договора. Но лучше туда вообще не заходить. Алло, добрый день. Хочу сообщить о незаконно функционирующей во время карантина организации. КПК «Альфа-сбережения», адрес Кутузовский, 3032. Это вот практически напротив прокуратуры. Да, осуществляет деятельность в период коронавируса, совершенно верно. Наше обращение по поводу незаконно функционирующего КПК «Альфа-сбережения» зарегистрировано в Дорогомиловской межрайонной прокуратуре. Сейчас будет доложено межрайонному прокурору в этом факте. И будут приняты меры прокурорского реагирования по нашему обращению. Что-то, кажется, идет не так. Что-то не так. Кажется, это будет катастрофа. О, добрый день. Добрый. Алексей, а не дадите нам интервью? Могу только автобор дать. Да? Давайте. Это у вас ассортимент. Давайте. Меня зачем снимать? Флешку достал. Мою фотку удалил. Успокойся. Мою фотку удалил. Успокойся. Мою фотку высудали. Ну что тебе пиздить начать, что ли? Фотку мою удали и все, и разойдемся по-мирному. Да, по-мирному уже не получится. Вызвал ментов, ты на меня напал. А ну я не хочу, чтобы меня снимали. Мою фотку удалили. Ну не хочешь, обратись к соответствующему органу. Надо применять физическую силу. Давай так. Но. Ты ж юрист. Но. Ты ж юрист. Давай разговаривать как юристы. Хорошо, давай. Вот. То есть ты провоцируешь, а дальше... Он напал на оператора, душит его. А дальше... У нас запись. Я ломаю. Он его чуть не задушил. Вон, смотри, посмотри на его шею, на шею. Посмотри на его. Я хочу, чтобы мою фотку удалили. Он его чуть не задушил. Я вообще уйду от пищи. Так он пускай удалит. Я держу. Он чуть не задушил его. Я вообще могу. Ну сейчас, ну можешь, сядешь за убийство. Да легко. Ну окей. Ну только я убью тогда двоих. Убью двоих, хорошо, хорошо. Будешь фотку удалить? Уже вот. Отпусти фотоаппарат. Все, фотоаппарат я отпустил. Я увидел. Ну его тоже отпусти. Я понял. Слушай, ну теперь это самое, далеко не уезжай. По факту нападения на меня, порчи моего имущества, угроз убийством мне и Дмитрию, нами было написано заявление в полицию. Мы будем держать вас в курсе событий. Ну, ты наверняка в курсе, мы там были, потому что мы вели тебя прилично, даже не трогали ручку твоего офиса. Вот, скажи, пожалуйста, это ты натравил этого Лёшу на моего оператора или нет? Во-первых, еще раз говорю, офис не работает. Я нахожусь не в Москве. Айтишник Алексей, тот самый, он наш IT-директор. У него есть доступ к офису, и он может прийти в любой момент, потому что он отвечает за IT-систему, так как все люди работают на удаленке. Еще какие-то вопросы будут? Вопросы есть? Друзья, в общем, хотел бы подытожить. Реально, ребята красавцы, у них стальные яйца, как сейчас принято говорить. Ходят в такие организации, не боятся, общаются с людьми. Достаточно-таки часто приходится полицию вызывать, но все же они красавцы. Надеюсь, вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал. Всем мир, не попадайте на уловки мошенников. Ссылку на канал Бюро Доброта оставляю тоже в описании к видео.